Часть пятая. «Ты действительно по собственной воле желаешь возрождения короля Артура?» Я наконец-то высказала то, что уже давно меня беспокоило. Не колеблясь, женщина в маске, король мертвых, ответила. «Конечно. Для этого я и появилась. Я лишь результат данных из разума короля Артура. Ее создали так же, как и Саракея, чтобы она была моделью личности. Я ощутила, как нечто ледяное пронзило мою грудь. Мы обе были созданы, и она пробудилась, когда я начала превращаться. Поэтому ее слова показались мне моими мыслями из прошлого. Похоже, ты веришь в важность собственной воли, не навязывая мне свои ценности». Холодно произнесла король мертвых. В то же время она с легкостью увернулась от клинка рыцаря. «Ха, тебя ничем не проймешь, да?» Со злостью сказал он, пытаясь нащупать брешь в ее обороне. «Разве ты не должна выслушать мнение своих компаньонов? Ты же разум короля! Это твоя обязанность!» «Это уместно лишь в том случае, если сбор информации и утешение людей стоит потраченного времени». «Ты действительно уже не та, что раньше, король мертвых!» Расплывчатое лицо рыцаря исказилось, но я не знала, была ли тому причиной печаль, гнев или какая-то другая эмоция. «По крайней мере, тебя еще можно спасти. Если внести деньги, силу, влияние и так далее в список приоритетов и сражаться с другими людьми за свои интересы, то ты еще можешь вести себя как человек». Тот адъютант постоянно бормотал что-то там про числа, и в итоге многие начали пользоваться этим методом. «Ах, так оно и должно быть. Идеальный король, говорите? Это настолько нелепая шутка, что мне даже не смешно». «Вздор!» Копье короля мертвых рассекло воздух. В этот раз оно задело руку рыцаря. Крови не было. Его духовное ядро не могло материализовать плоть или кровь. Однако он испытал боль, как самый обычный человек. «Саркей!» «Не надо, Грей!» Я уже хотела броситься вперед, но голос учителя остановил меня. Костяные воины все еще готовились к нападению, большая их часть устремилась в погоню за отцом Фернандо, но тех, что осталось, было достаточно, чтобы задавить нас числом. Учитель отправил в сторону скелетов несколько слабых магических снарядов, но это их даже не замедлило, поэтому я приняла решение. Перед тем, как мы здесь оказались, он попросил меня кое-что сделать. Это было опасно, поскольку она могла не прислушаться к словам учителя, но я должна была передать сообщение. Это я и собиралась сделать. Несмотря на то, что меня предупредили об опасности. «Пожалуйста, выслушай меня!» — закричала я. «Возможно, ты не поймешь, но... я уже успела повидать внешний мир. Я провела в нем несколько месяцев». Я прижала ладонь к груди. За эти месяцы я обрела так много, что эмоции, переполнявшие мое сердце, казалось, готовы были вот-вот хлынуть через край. «Я всегда... всегда думала, что не смогу к этому привыкнуть. Я любила самые разные истории, но считала себя чужой. Мне казалось, что все меня возненавидят, стоит мне лишь заговорить с ними. Но сейчас важно другое. Что ты имеешь в виду?» Как я и ожидала, в голосе короля мертвых появился намек на замешательство. Вероятно, она не понимала, о чем я говорила. Пожалуй, если бы мне кто-то начал рассказывать такое посреди сражения, то я бы тоже была сбита с толку. Однако я должна была закончить то, что начала. Сглотнув и собрав всю свою смелость, я медленно озвучила то, что меня попросил сказать учитель. «Завтра утром жители деревни обнаружат тело, точь-в-точь похожее на меня». «Тело?» «Да. Не знаю, будет ли так в этот раз, но это уже произошло». Мои слова произвели неожиданный эффект. «Что?» «Нет, нет. Ты говоришь, что уже провела во внешнем мире несколько месяцев». Женщина в маске, которой до этого блестяще сражалась, внезапно замерла. Ее копье впервые дрогнуло, и отчаявшийся рыцарь воспользовался этим шансом, чтобы отступить. Этого и хотел добиться мой учитель. Король мертвых прикрыла маску одной рукой, в то время как другая продолжила сжимать копье. В этот момент маска придала ей вид дикого зверя. «Зепия!» – простонала она. Она была как-то связана с тем алхимиком Атласа. Все костяные воины перестали двигаться, видимо, из-за того, что женщина в маске глубоко задумалась. Она продолжила выкрикивать слова, словно желая сокрушить саму тьму, царившую в пещере. «Это значит, что... нет, это...» Ее голос, исполненный отвращения и отчаяния, эхом разносился по пещере. «Это... реконструкция?» Я услышала знакомый звук. Это мой учитель затаил дыхание. Окружение в мгновение ока отреагировало. Не потому, что она тоже осознала весь смысл слов женщины в маске, а потому, что излучаемый ею гнев был слишком велик. Эта эмоция была такой сильной, что даже Берзак с Иллюмией замерли и посмотрели в нашу сторону. «Ах, вот так, значит. Как нелепо. Как унизительно. Получается, мы с тобой даже не шуты, а самые обычные марионетки. Неважно, сколько раз мы будем следовать этому сценарию, всё бестолку». Король мёртвых было не остановить. Она словно забыла, что не так давно могла общаться со мной только с помощью мыслей. «Ты... в таком случае... я больше не вижу смысла во всём этом балагане». Сказав это, она подняла копье. Вокруг него закружилось пугающее количество магической энергии, образуя вихрь тёмной силы, во много раз превосходивший размерами само копье. «Святое копье! Снятие ограничителей!» Услышав эти, казалось бы, простые четыре слова, я испытала неописуемый ужас. Огромное количество магической энергии полностью обездвижило меня. Не только я не могла это вынести, все оказались совершенно бессильны против этого. Берзак и Иллюмия с их непревзойдённым боевым мастерством, отец Фернандо и Саркей, которые вполне могли припрятать в рукаве какой-нибудь неизвестный мне козырь, все они были беззащитны перед этим копьём. Потому что это был благородный фантазм. Причины, по которой героические души являлись выдающимися легендами, запечатлёнными в истории человечества. И в том особом месте, которое сияло на краю света, а, я знала. Я чётко осознавала, что только у меня получится бороться с этим. Я крепко сжала свою косу, однако от кубика внутри неё ожидаемо не последовало никакой реакции, я ощутила лишь слабый отклик магической энергии. «Я ожидал что угодно, но только не это!» Услышала я стон учителя. Он говорил, что дело было рискованное, и не прогадал. Перед моими глазами возник образ рулетки. Наши жизни были фишками, а черепоголовый дилер со смехом сгребал их к себе. Он был мрачным жнецом, или, возможно, самим дьяволом? «Пронзайте и пируйте! 13 клыков!» Вихрь магической энергии становился похож на подземный циклон. Несмотря на его маленький размер, сила ветра была сопоставима с настоящей бурей, магическая энергия пронзила потолок пещеры и начала вращаться в противоположном направлении, медленно сходясь внутри копья. Какие бы трюки мы ни прятали в рукавах, было уже слишком поздно. Скрывавшиеся под маской губы начали произносить настоящее имя. «Ронга!» Когда она уже была готова высвободить всю силу благородного фантазма, я услышал отрезк. Его издавали не мы, не Берзак с Иллюмией и даже не костяные воины, это трещала одна из стен пещеры. Звук, никак не связанный с благородным фантазмом, который готов был высвободиться, привлёк наше внимание. Мы увидели стоявшего у стены отца Фернандо, который уставился на возникшую трещину. Вместе со странным грохотом она быстро увеличивалась в размерах, и затем произошло неожиданное. Из трещины хлынул поток воды. «Нас затапливает!» «Ха-ха, это из-за болота поблизости, да? Сила копья ослабила стены пещеры, и они не выдержали!» Одновременно с весёлым смехом раздались очередные странные звуки. Они звучали отовсюду. Разрушение вызвало цепную реакцию. Вода прибывала со всех сторон, заполняя пещеру. Костяных воинов и священника смыло в мгновение ока. Глядя на поднимающуюся воду, стоявший рядом со мной рыцарь внезапно взял меня на руки. «Саркей? Держись крепче! Фехтование не мой конёк, но на это я точно способен. Можно сказать, что в спасении собственной шкуры я могу дать фору любому другому рыцарю, особенно когда дело касается воды. Эй, маг, давай тоже сюда!» За мгновение до высвобождения благородного фантазма рыцарь прижал меня к себе и прыгнул в воду. Неистовый поток поглотил нас и закружил, но хватка рыцаря не ослабевала ни на секунду. Чтобы меня случайно не унесло прочь, тело рыцаря неестественно изогнулось. Я даже подумала, что обычный человек вряд ли был способен на такое. Прежде чем холодные воды лишили меня сознания, мне показалось, что я что-то услышала. «Ха-ха-ха! Вечно от тебя одни беды, глупая Грей!»